История Пульчинеллы. В давние времена жил в Неаполе тощий-притощий человек по имени Пульчинелла. Пульчинелле вечно хотелось есть. Голода у него было хоть отбавляй, а еды — ни крошки. Чтобы не грустить, он поглаживал себя по животу и напевал. «Бедный, бедный мой живот, нам с тобою не везет». Однажды, когда в животе у Пульчинеллы, как всегда, было пусто, он принялся поглаживать живот и петь. Так на душе веселее. «Хоть ты пуст, животик мой, я люблю тебя, родной». И услышал в ответ. «Песни ласково поешь, а еды мне не даешь». Пульчинелла испугался, ведь рядом никого не было. «Кто это?» — спросил он. «Это я, твой живот». «Не может быть». «Может. Ты что, не слышишь, откуда раздается голос?» «Ой-ой-ой, милый мой животик, а я и не знал, что ты умеешь разговаривать». «Обычно я не разговариваю, милый мой Пульчинелла, но мне до того надоели твои песенки, что я решил дать тебе совет. А раз ты любишь музыку, я его тебе пропою. Ты не пой мне серенаду, лучше выпей лимонаду. Ты романсов мне не пой, скушай спаржи молодой. Арии зря не распевай, чаще ешь и запивай». «Ай-ай, бедный мой животик, нечем мне тебя покормить», — запричитал Пульчинелла. «А что ты сидишь, как пень? У тебя есть голова на плечах? Ну вот и придумай что-нибудь». На этом живот умолк. Пульчинелла подумал, подумал и сказал. «Животик мой миленький, а ты не побеседуешь со мной при народе, так, как только что беседовал?» «А зачем, милый мой Пульчинелла?» «Устроим представление», — объяснил Пульчинелла. «Выйдем на площадь, я начну бить в барабан, сбежится народ. Я скажу что-нибудь, а ты мне ответишь. Все, что не вздумается. Люди развеселятся, захохочут. В конце я пройду с шапкой по кругу, а вось что-нибудь насобираем». Живот молчал. «А вдруг нам дадут сыру или пирога?» — уговаривал Пульчинелла, поглаживая живот. Живот все молчал. «Может, дадут пиццу, а может, жаркое?» Тут живот не выдержал. «Что ж, ладно, откроем театр!» С тех пор Пульчинелла и его живот каждый день выходили на площадь и устраивали представления. Люди смеялись, угощали их, чем Бог послал, а после спектакля Пульчинелла и его живот усаживались прямо на площади и при лунном свете уплетали заработанное угощение.